В описаниях двойной победы Иоанна Бриенского я не нахожу упоминаний об имени или о подвигах его воспитанника Балдуина, который уже достиг такого возраста, что мог носить оружие, и который вступил на императорский престол после смерти своего приемного отца. На царственного юношу была возложена задача, более подходившая к его характеру. Его отправили в Европу с поручением посетить западных монархов и в особенности папу и короля Франции, возбудить в них сострадание своей невинностью и своим бедственным положением и исходатайствовать от них помощь людьми и деньгами для поддержания разрушавшейся империи. Он три раза возобновлял эти нищенские посещения, по-видимому, всячески стараясь продлить их, чтобы дольше не возвращаться в Константинополь. Из 25 лет своего царствования он провел большую часть вне своих владений, и нигде он не считал себя менее стесненным в своих действиях и менее уверенным в своей личной безопасности, чем на своей родине и в своей столице. В некоторых торжественных случаях его тщеславие удовлетворялось титулом Августа и царскими почестями, а в то время как Фридрих II был отлучен от церкви и низложен на Лионском соборе, его восточный коллега восседал на троне по правую руку папы. Но сколько раз приходилось этому нищенствовавшему коронованному бродяге унижаться и в своих собственных глазах, и в глазах всех наций, то вынося оскорбительные вспышки гнева, то пользуясь позорным состраданием. Когда он в первый раз прибыл в Англию, он был задержан в Дувре строгим укором за то, что осмелился, не спросив на то дозволения, поставить ногу на территорию независимого королевства. Впрочем, после непродолжительной задержки ему дозволили ехать далее. Он был принят с холодной вежливостью и возвратился из Англии с подарком в 700 марок. От папского корыстолюбия он добился только провозглашения крестового похода и сокровища, состоявшего из индульгенций, цена которых значительно упала вследствие того, что они раздавались слишком часто и без всякого разбора. Его происхождение и несчастье расположили в его пользу его великодушного двоюродного брата Людовика IX. Но воинственное рвение святого короля избрала для себя целью не Константинополь, а Египет и Палестину, и Балдуин временно облегчил как свою личную, так и государственную нужду продажей последних остатков своих наследственных владений маркизства Намюрского и поместья Куртенейского. Благодаря таким постыдным и разорительным мерам он возвратился в Романию с 30-тысячной армией, которую страх удвоил в глазах греков. Первые депеши, посланные им во Францию и в Англию, возвещали о его победах и надеждах, о том, что он завладел окрестностями столицы на протяжении трехдневного перехода, и что если ему удастся взять один важный город, которого он не называет по имени, это, вероятно, был Хиорли, то граница будет безопасна, и проход будет удобен. Но эти ожидания, если Балдуин высказывал их искренно, очень скоро рассеялись, как сон. Войска и сокровища Франции улетучились в его неумелых руках. И чтобы поддержать трон латинского императора, пришлось прибегнуть к позорному союзу с турками и с куманами. Чтобы упрочить союз с турками, он согласился выдать свою племянницу за царствовавшего в Иконии султана. Чтобы угодить куманам, он допустил исполнение их языческих обрядов. На промежуточном пространстве, разделявшем две армии, была принесена в жертву собака, и каждый из договаривавшихся монархов отведал в залог своей искренности крови той жертвы, которая была принесена его новым союзникам. В своем Константинопольском дворце, или вернее в своей Константинопольской тюрьме, преемник Августа приказал разломать никем не занятые помещения для того, чтобы добыть на зиму топливо, и приказал снять с церквей свинцовые кровли для того, чтобы покрывать ежедневные расходы на содержание своего семейства. Итальянские купцы с трудом согласились дать ему взаймы денег за лихвенные проценты, а его сын и наследник Филипп служил в течение некоторого времени залогом за долг, сделанный императором в Венеции. Жажда, голод и нагота, несомненно, принадлежат к числу тяжелых лишений. Но понятие о богатстве условно, и тот монарх, который был бы богат в положении частного человека, доводит себя до тревожного и горького положения бедняка, если не в меру увеличивает свои нужды. Но при этой позорной нищете император и империя еще обладали одним идеальным сокровищем, которое было обязано своей фантастической ценой суеверию христиан. Ценность подлинного креста несколько уменьшилась от его многократного разделения на части, а его продолжительное пребывание в руках неверных внушало некоторое недоверие к тем его обломкам, которые показывались и на Востоке, и на Западе. Но в императорской капелле в Константинополе хранилась другая, не менее драгоценная и подлинная святыня — терновый венец, который был возложен на голову Христа. Египетские должники имели в старину обыкновение отдавать в залог мумии своих родителей. Так и честь и религия обязывали их выкупать этот залог.